«Прекрасно», — ответила Франсуаза. Ей тут же пришла в голову мысль пригласить Дидье Коплена. Он выглядел таким потрясенным на похоронах. Если Дидье придет, то с ними незримо будет Жан-Марк. «По-моему, Беатрис Бестолыч», — безапелляционно заявила Алисия. Да, не возразила с возмущением. Франсуаза промолчала. Ей не нравилась девушка, на которой Лоран женился 2 недели назад. Беременность ее была еще практически незаметна, но она уже носила широкие платья и выпячивала живот. Рядом с ней Лоран казался еще моложе, нелепая пара. А бывают ли удачные? Все, кого она знала, ее отец и Кароль, мать и Ив, Даниэль и Дани, она сама и Александр, передвигались по жизни смешной хромающей походкой. Неужели единственное, что объединяет мужчину и женщину, это постель? Даниэла закончила купать Кристину, вытерла ее, припудрила тальком и принялась одевать быстро и ловко, привычными, отработанными движениями. В этот момент с шумом вошли Николя и Даниэль. Их дружба радовала Франсуазу. Они заявили, что хотят пить, и Алисия кинулась на кухню. Она позировала для рекламы кухонных приборов и получила в качестве приза электрический миксер со множеством насадок. Теперь она поила всю семью морковным соком пополам с водой, так что отказаться, не обидев ее, было невозможно. Все они собрались в кухне, стояли кружком со стаканами в руках. «У меня новости на работе», — начал Даниэль. «Кажется, мне с октября предложат работу на приеме». «То есть не на замене?» — уточнила Франсуаза. «Нет, в штате». «А как же занятия?» «Я ходил к начальнику. Он согласен поставить мне такой график, чтобы я мог присутствовать на семинарах и успевал готовиться к экзаменам. Как только я получу диплом, у меня сразу появится шанс продвинуться по службе». «Но ты же не собираешься делать карьеру в своем агентстве недвижимости», — удивилась Франсуаза. «Почему бы и нет? Тебе было бы гораздо интереснее работать с отцом. Неужели ты воображаешь, что он возьмет меня к себе после того, что случилось?» «Не знаю, но думаю, что да». Даниэль покачал головой. «Брось, старушка. Пока Кароль с ним, он и пальцем для меня не пошевелит. Гибели Жан-Марка оказалось недостаточно, чтобы он прозрел. Так что наши маленькие проблемы вряд ли его заинтересуют. А вот я ничего не понимаю», — вмешался в разговор Николя. «Ты поменял философию на право только для того, чтобы угодить отцу. Теперь тебе нет никакого резона продолжать. Если только ты сам не понял, что юриспруденция...» «Вот именно, что понял», — откликнулся Даниэль. «Философия хороша для мечтателей, а я должен жить и содержать семью». Франсуаза сказала, что поддерживает брата и что сама со следующей недели будет работать в топ-копе полный день. Она бы и сама не сумела сказать, когда приняла такое решение. «Значит, я почти все время буду дома одна», — вздохнула Даниэла. «Весело. Ничего не скажешь». Она посадила Кристину на колени, дала ей бутылочку. Николя потребовал еще соку, неразбавленного на сей раз. И Алисия одарила его томным взглядом. «От морковки бывает чудный цвет лица», — заявил он. «Мне нужно, чтобы кожа была светлой. На следующей неделе начинаю сниматься для нового фоторомана. Костюмная штучка. Герцог нас не разлучит». «Опять!» — вскричала Франсуаза. Николя с насмешливым вызовом выпятил подбородок. «Да, я подписал договор сегодня после обеда. Мог бы, между прочим, спросить совета. Я достаточно взрослый, сам знаю, что надо делать». «Не похоже», —